Дэвид Моррелл, «Рэмбо 3», роман, перевод с английского, издательство «Глобус», Киев, 1993 год. Читает Николай Козей. Духовное противоборство столь же жестоко, как и противоборство людей, но право вершить суд принадлежит одному Господу. Артюр Рембо. Сезон в аду. Часть первая. Жизнь есть страдание. Размышляя над первой из четырех истин Будды, Рембо сжимал в руках гладкую дугу бамбукового лука, огромного и очень старого. Он уперся ею в левый бок, закрыл глаза, сделал вдох-выдох, пытаясь подавить душевное смятение. Мускулы на его теле перекатывались, могучая грудь вздымалась, как кузнечный мех. В памяти уже не существовали пикообразные крыши буддийского монастыря в Бангкоке, Таиланд. Точно так же перестали существовать для глаз. Не было и увитых причудливым орнаментом золоченых шпилей храмов, отблесков заката в черепице и мраморе. Но некоторые ощущения реального мира все же не покидали. Позвякивали ветряные колокольчики. Ноздри чувствовали аромат благовония. От лука исходила сила, внушающая ужас. Доведенный до изнеможения невозможностью избавиться от всех ощущений реальности, Рембо открыл глаза и сосредоточился на цели. А это была шестифутовая квадратная деревяшка, воткнутая в тугой толстый пучок соломы на гладкой стене в 30 ярдах от него. Рембо, не отрываясь, смотрел на эту деревяшку, пока она не стала увеличиваться в размерах и не поплыла в его сторону, заполняя собой все поле зрения. Он больше не слышал звяканье ветряных колокольчиков, не чувствовал аромат благовония, не ощущал тяжесть лука, перестали существовать и островерхие крыши монастыря, и отблески заката, и монахи-буддисты, творящие вечерние молитвы. Была только цель и страдающая душа самого Рембо. «Вся жизнь есть страдание», — учил Будда. Рембо хорошо усвоил этот урок. Всевозможные шрамы вдоль и поперек спины и груди, зубчатый шрам, пересекающий правый бицепс, шрам на левой щеке и другие, оставленные штыками, пулями, ножами, колючей проволокой, огнем и шрапнелью. Все это служило веским доказательством правоты Будды. Жизнь есть боль. Глядя сейчас на цель, он в который раз переживал Вьетнам, жару, укусы насекомых и пиявок в джунглях, бесчисленные огневые атаки, непрекращающийся хаос воплей и взрывов, обстрелы с боевых вертолетов трассирующими пулями, минометный огонь, взрывы мин и гранат, фонтаны крови, разрываемые на части человеческие тела. В памяти ожил плен, эти 6 месяцев сплошных мучений, побег на пределе возможного. Но одну войну сменила другая. В Америке. Почему тот полицейский не мог оставить меня в покое? Ведь я хотел только то, что заслужил, свободу идти, куда захочу, делать, что захочу, тем более, что это никому не причиняло вреда. Почему он обошелся со мной так жестоко? Но ведь ты обошелся с ним куда более жестоко. У меня не было выбора. Ты избрал этот путь с самого начала. Ты ведь мог подчиниться его воле и уйти с его дороги. Но неужели я сражался во Вьетнаме, чтобы потом надо мной измывались дома? Неужели у меня нет никаких прав? Ты вступил в противоборство и проучил полицейского, вздумавшего попирать твои права. Но после того, как ты разнес его город и попал в кутузку, какие права остались у тебя там? Дробить камни в карьере? Чувствовать, что заперт в 4 стенах камеры? Если бы полковник не сдержал свои обещания и не вызволил тебя, полковник, да, Рембо улыбнулся, Траутман,